К такому выводу ученые пришли и на основании изучения приписок. Из 94 известных по именам писцов Софийской библиотеки 22 монаха, 30 священников и диаконов, 42 не указали своей принадлежности к духовенству. Значит, они были ремесленниками, мирскими людьми. Значение книжных сокровищ Новгородской Софии огромно. Достаточно сказать, что ее рукописи легли в основу собрания Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, основанного патриархом Никоном в 17 век. Более 2000 экземпляров увезли в Петербург. В настоящее время этот фонд тщательно исследуется специалистами различных отраслей знания. И иногда удается сделать неожиданные открытия. Так, несколько лет назад научный сотрудник публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина Розов при разборе новгородских книг натолкнулся на рукопись, которая не значилась в описи. Рукопись испытала на себе влияние столетий. Многие листы из середины и конца ее утрачены, переплета нет. Осталось около 300 страниц. А по содержанию это сборник отрывков из произведений древних авторов. Особую ценность представляют 27 мудрых изречений нравоучительного и сатирического характера. Впервые в истории русской культуры удалось обнаружить специальную подборку афоризмов из различных литературных памятников. По водяным знакам на бумаге и характеру почерка установили, что книга издана в первой половине 15 века. Изречения находятся в середине книги, идут непрерывной строкой, лишь заглавные буквы, украшенные киноварью, отделяют одну мысль от другой. На книге несколько приписок. На первом листе скорописью 16 века «Осия книга» писана быша игуменом Ефимием Кипрейского острова. Это самое раннее упоминание Кипра на Руси. Вторая запись. «Сия книга Юрьевского дворца». Как выглядела библиотека? Это поразительно, но ее можно смотреть и сейчас. Она открыта там же, где размещалась прежде, в длинной анфиладе залов на хорах Софийского собора. Реконструированный фонд насчитывает около 1000 рукописных книг в кожаных переплетах и старопечатных изданий. Есть уникальные, например, трактат «Наказ писцам», подлинные письма Петра I, первый топографический план Москвы на титульном листе Библии, различные лечебники, хронографы и другие. Обстановка в библиотеке воссоздает атмосферу древности. Здесь даже можно зажечь свечи, и воображение легко перенесет вас в глубины веков, когда летописцы писали о том, что велика бывает польза от учения книжного. И еще одним мы обязаны древнему Новгороду. Тем, что он сберег для нас берестяные грамоты, так называемые Северный папирус. Это дает возможность совсем по-другому взглянуть на многие проблемы культурной жизни того времени, и не только культурной. Вплоть до середины нашего века господствовало убеждение, что образованность в Древней Руси — удел духовенства и князей. Ремесленники, торговцы, крестьяне в подавляющем большинстве своем прозябали в беспросветном невежестве. Грамотность им вроде бы была и ни к чему, да и пергамент баснословно дорог. Кроме того, правящим классам невыгодно обучать простой народ. На первый взгляд все верно. Казалось лишь удивительным, как дикий, темный, неотесанный предок наш возводил великолепные здания, создавал чудесные изделия из железа, обрабатывал золото и серебро, совершал далекие путешествия в заморские страны, строил корабли и умело защищался от многочисленных врагов. Но реальных весомых доказательств более широкого распространения грамотности не было. Но вот в 1951 году, 26 июля, в Новгороде совершилось величайшее открытие. Был найден содранный с березы кусок потемневшей коры, и на нем процарапанные едва заметные буквы. Это одна из самых больших берестяных грамот. В ней 13 строк, каждая по 38 сантиметров. Длина текста, следовательно, 5 метров. Речь идет о повинностях ряда сел в пользу какого-то Фомы. Потом находки берестяных грамот следовали одна за другой. Они убедительнейшим образом свидетельствовали, грамота известна в Новгороде уже с X века, и не только боярам, князьям да монахам, но и купцам, и ремесленникам, и крестьянам, и даже женщинам.